Часть седьмая. Селар слетел по оставленному следу магического источника, точнее Кейры. Они очень мало отдыхали, тревога гнала Крейга вперед. Особенно после того, как они обнаружили поляну, где осталось множество следов разбойников. Заверения Кора, что Миха повез свою хозяйку дальше, никак не могли дать ему успокоиться. Несмотря на свое желание следовать дальше, им пришлось остановиться на отдых возле водопада, где особенно четко чувствовалось присутствие Кейры и, к большому неудовольствию Крейга, еще парочки метаров и мага, скрывающего свой дар. Поедая свой наспех приготовленный ужин под хруст, съедаемый Селарсом добычи, Крейг произнес: «Эти проныры-метары, состоявшаяся пара, обольстят мое чудо», — делился с другом своими тревогами Крейг. «Ну, знаешь, она не произвела впечатления той, которую легко обольстить. Она жестокая». Увидев сердитое выражение лица хозяина, Селарс поспешил исправиться. «Ну, видно, что она не из нашего мира. Ваши самки мягкотелые, беспомощные неженки, от вида крови в обморок падают. Они привыкли, что за них принимают решения и заботятся самцы. Ваши самки не имеют своего мнения, теряются в опасных ситуациях, исходят с ума от романтической чуши и обольщающих метаров». Ушел в очередное словоблудие Селарс. «Я тебя понял», — поспешил Крейг остановить словесный поток своего чрезмерно болтливого Селарса. «Кому нужны беспомощные куклы, не имеющие своего мнения, таких целый двор? А мое чудо особенное». Мечтательно посмотрел он в горящий костер. «Пора укладываться спать. Пару часиков отдохнем и поедем дальше». С рассветом всадник на Селарсе подъезжал к замку, куда вел отчетливый след Кейры. Недолго думая, он использовал свою магию, запустив ее в ворота замка. Ворота вздрогнули от удара, разбудив спящую охрану, которая с перепугу выбежала в том виде, в каком заснула. Дым рассеялся, показав остатки ворот, через которые влетел, как ураган, черный Селарс с рычанием скаля свои клыки. Светящиеся синим глаза из темного капюшона наводили еще больший ужас. На шум начала выбегать прислуга, любопытство пересилило страх. Если бы только Кейра видела, что сбылась мечта большинства девушек из ее мира. За ней приехал принц на коне. Правда, не совсем на коне и не совсем на белом, но кого волнуют такие мелочи? Главное, принц. «Мне нужна леди, которая приехала в этот замок», — усилил он голос магией, давя на присутствующих силой своей власти. «Иначе я разнесу весь этот замок к демонам». Его глаза зловеще сверкнули, громкое рычание Селарса усилило эффект. Крейг прислушался к толпе. Одна служанка явно боролась со страхом и желанием что-то сказать. «Говори!» — резко вскинул он руку в ее сторону. Толпа, как по команде, расступилась, оставив девушку стоять одну. «Леди убила нашего хозяина, когда он пленил ее и посадил в клетку. После этого сразу же уехала из замка». Бледнее проговорила она. «Я же говорил тебе, она жесткая», — мысленно оглушил Кор своего хозяина. «Вон, прибила бедолагу мага и уехала. Будь с ней поосторожней, как бы она и тебя, того». «Закрой, пожалуйста, свою пасть», — возмутился его хозяин. «Каким местом ты слушал? Он удерживал ее против воли, посадил в клетку. Еще, наверное, покушался на ее честь. Эх, жаль, я сам не убил этого гада». «Во-во, сама свою честь и отстояла, не то что ваши самки». Услышав рычание своего хозяина, Селарс внял его совету и быстро захлопнул свою пасть, благоразумно умолкнув. «Пополни мне запасы еды», — обратился он все к той же служанке. Отвязав сумку с провизией, слевитировал ее к ногам девушки. Толпа слуг облегченно вздохнула, услышав, что страшный Дейсан собирается уезжать. Они чувствовали полную свободу до тех пор, пока не явится новый хозяин, брат погибшего мага. Служанка подхватила сумку и помчалась в сторону кухни. Крейг, провожая ее взглядом, резко развернулся Ларса в сторону, откуда почувствовал возмущение магического фона. Портал открылся, и из него вышел Калис, не совсем восстановивший свои магические силы. Потерявший терпение ждать вестей от своего должника, он явился сам. Его потребность и желание найти свою Нарису заставили покинуть свое убежище. Портал за его спиной захлопнулся, и только тогда он заметил кошмар своей жизни, сотворивший из него беглеца и прячущегося крыса. Из капюшона на него уставились светящиеся синие глаза. Затем они мигнули от того, что Дайсан закрыл их и резко открыл. Он узнал магию, использовавшуюся в ловушке на него. Мгновение, и он слетел со страшной зверюги, приставив обнаженный меч к его горлу. «Кто нанял тебя убить меня?» — угрожающе прошипел Дайсан. «Я все расскажу, только не убивайте меня!» — закричал маг, осознавая, что у него нет сил открыть портал для побега, а кристаллы он давно уже все израсходовал. «У меня не было выбора. Начальник секретной службы пригрозил меня убить, если я не устрою вам западню». Крейг усилием воли подавил в себе желание уничтожить этого некроманта прямо сейчас. «Зачем ты здесь? Ты же не знал, что я здесь буду. Да и сил воевать со мной у тебя нет». Маг выдохнул с облегчением. «Вы совершенно правы. Я не заинтересован с вами встречаться. Я даже рад, что вы остались живы». Острие меча уткнулось в его горло, царапая кожу, тем самым показывая нетерпение Дайсана. «Я пришел сюда за своей беглой рабыней», — быстро проговорил он на одном дыхании, чтобы не испытывать терпение Дайсана. «Покажи мне ее живо!» Маг почувствовал, как маленькая струйка крови потекла из-под лезвия меча, отчего Селарс, облизнувшись как на добычу, оскалился. Это подстегнуло его, и он поспешно послал мысленный образ своей рабыни. Крейг увидел образ своего чуда и захлебнулся в собственной ярости. «Ты пришел за моей Кейрой!» Это последнее, что услышал маг, падая высушенной мумией. Дайсан вытянул из него жизнь вместе с остатками его магии, с удовольствием их поглощая. Маг получил по заслугам. Но больше всего Крейг разгневался на то, что этот мерзкий некромант осмелился посягнуть на его чудо. Толпа слуг от этой картины в страхе шарахнулась от него еще дальше. При этом у всех были схожие мысли, но и парочку послали боги в их замок. «Я долго еще буду ждать свою провизию!» — рявкнул Дайсан, яростно сверкнув глазами, теряя терпение. Все та же служанка, в полуобморочном состоянии, белая, как ее ночная рубашка, протянула на дрожащих руках тяжелую сумку с провизией. Крейг подхватил ее и закрепил на спине Селарса. Затем легко взлетел в седло и вылетел через обломки ворот. Он мчался по оставленному следу Кейры, который высвечивал медальон. Они, словно ветер, без отдыха мчались к границе Тризаров. Но когда они пересекли границу, растерянный, как и его хозяин Селарс, остановился. Ее след пропал. «Ее забрали эти змеи», — произнес упавшим голосом Крейг. «И где же ее искать? Их подземелье бескрайнее. Да и кто нам позволит шастать в их гнездах?» — простонал он. «Нам нужно ехать дальше, пересечь границу и искать ее с той стороны. Идти ей навстречу. Насколько я понял, удержать ее в неволе невозможно. Да и при всем моем желании я не смогу лазить с тобой под землей, поэтому мне лучше ждать тебя там. А вдруг она сама решит остаться с ними? Ты же знаешь их змеиные чары!» — с отчаянием произнес он. «Ты шутишь! Она магический источник, а не землеройка. Она не захочет и не сможет жить под землей!» — успокоил он своего хозяина, умолчав о другом его опасении. «Ладно, ты прав. Лучше начать ее поиски у выхода из их земель. Возможно, под землей артефакт укажет ее местонахождение». С этими словами они опять сорвались с места, поднимая кучу пыли и разбрасывая комья грязи и мелкие камни. Земля словно горела под копытами Селарса. Тревога за жизнь Кейры передалась и ему. А еще он жутко боялся потерять своего хозяина, отпуская его одного в гнездо змей ползучих. Он просто физически не мог спуститься под землю, не приспособлен он к этому. Да и если быть честным с самим собой, он до жути боялся этих змеюк. Они могли заворожить одним своим взглядом, а затем поглотить его целиком и не подавиться. Кейра проснулась от того, что ее лизнул Миха. Таким образом он будил ее. Открыв глаза, она сразу же зажмурилась. Солнце поднялось уже высоко, и его лучи ослепляли. Несмотря на яркое солнечное утро, настроение было унылым. Страх перед Тризарами не давал нормально отдохнуть. Даже во сне тревога давила на ее подсознание. Ей снились жуткие огромные змеи. Поэтому она нехотя встала и побрела к ручью, где принялась приводить себя в порядок. Ее друзья, понимая ее страхи и переживания, не докучали ей. Гадюша, ощущая ее волнение, тоже был молчалив. Он просто, как всегда, проявлял свою заботу. Настоящим друзьям слов не надо, с ними комфортно даже в молчании и тишине. Позавтракав, они собрались и помчались вперед, навстречу опасности. Сбавили скорость только тогда, когда местность разительно изменилась. Вместо окружающей зелени перед ними потянулись бескрайние дали пустынно-скалистой местности. Через безжизненную почву песка и пыли пробивались растения, скорее похожие на колючки. Прикрыв глаза рукой от слепящего солнца, Кейра посмотрела в сторону, куда распространялись земли. Все, что она увидела, — это горы и скалы серого цвета с проплешинами темно-зеленых пятен. Нет уж, в этой пустыне со скалами она уж точно не хотела бы жить. Как здесь вообще выживают эти тризары? «В своих гнездах под землей», — ответил на ее молчаливый вопрос Гадюша. «Помнишь, тот обманщик рассказывал?» А Миха, не останавливаясь, бежал вперед. Его звериное чутье ощущало надвигающуюся опасность. Ко всему прочему, ему было некомфортно на этих пустынных землях, где негде укрыться от преследователей, не говоря уж о нормальной охоте. Перед лицом Кейры возник Гадюша, как всегда летавший на разведку. «Кейра, впереди отряд тризаров, они идут нам навстречу», — взволнованно проговорил он. Девушка шепотом выругалась на своем родном земном языке, слезая с Михи. То, чего она больше всего боялась, сбылось, как в кошмарном сне. Тем не менее, несмотря на свой страх перед ползучими, ей было любопытно посмотреть на этих оборотней змей. Идя бок о бок с Михой, она давала наставления своим друзьям, а именно, не рисковать своей жизнью и не вмешиваться. Если Дейран не врал, они сразу ничего плохого ей не сделают, ведь она имеет для них ценность, точнее, для гарема. Их приближение она почувствовала по реакции Твиго, который испытывал ужас, но, тем не менее, мужественно шел вперед. Его страх был основан на инстинктах перед более опасным и сильным хищником. Сердце Кейры сжалось от тревоги. Если уж ее бесстрашный и огромный хищник боится, то что говорить о ней? Казалось, ничего не боялся только Гадюша. Он просто был более сосредоточен и внимателен. Резко изменив форму, он духом скользнул в Кейру, заняв свое привычное место. Сообщив ей, что так будет лучше, не стоит им показывать все свои козыри. С ним она была полностью согласна. Вначале она увидела впереди какое-то непонятное движение. В облаке пыли что-то мелькало. Их компания остановилась на месте, внимательно вглядываясь вперед, пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь пыль. Затем они увидели идущий отряд воинов, который, не доходя до них приличное расстояние, остановился. Их передвижение было настолько плавным, что завораживало. Не было ни одного лишнего движения, можно было долго любоваться их гибкостью, ну точно змеи. Обе компании с любопытством рассматривали друг друга. Тризары были похожи на восточных воинов. Их головы украшали высоко заплетенные косы, оставляя открытым лоб. Темные фигурные брови подчеркивали глаза с черным кантиком по краю века, создавая эффект подведенных глаз. Этот эффект усиливали густые длинные черные ресницы. Вертикальный зрачок пугал до дрожи. Черты лица скорее угловатые, скуластые, на этих смуглых лицах смотрелись гармонично. Сквозь пухлые губы были видны кончики белых клыков. Их особенностью еще были полосы чешуи, от висков, уходящие назад за заостренные кончики ушей. Спускающиеся вниз под затылок, они тянулись параллельно вдоль всего хребта. Эти полосы чешуи были границей между заплетенными волосами и кожей. Притом у каждого был свой цветной узор, как у змей. И завершала этот облик воинов тату их клана. Вязь узора тянулась от виска, спускаясь вниз прямо по шее. Фигуры были поджарыми, но не тощими и не перекачанными. Представители этой расы гнутся, но не ломаются. До слуха Кейры донесся голос с шипящей интонацией. «Хороша самка для нашего клана!» Плавно двинулся в ее сторону один из тризаров. Он словно перетек с места. «Чего вдруг она для вашего клана? Наша очередь заполучить самку!» Зашипел другой, обнажая клыки и хватая за руку двинувшего в их сторону. «Вы что тут, самая хитромудрая? Она магесса, а значит, особая и достанется победителю!» Зашипели остальные, меняя свой облик. Кейра от этой дележки вся сжалась от страха, особенно когда на ее глазах эти воины изменились, став нереально огромными змеями. На их фоне Твиго смотрелся просто маленьким плюшевым медвежонком. Этот медвежонок сейчас жался к ней, и его бил озноб. А перед ними развернулась настоящая битва. Сквозь поднятую пыль было невозможно разглядеть, кто есть кто в этом клубке. Теперь понятно, почему они на расстоянии, кроме пыли, ничего не видели. Отряд двигался в их сторону в облике змей. «Ты смотри, какую драку они устроили за тебя!» — восхитился у нее в голове Гадюша. «Да, только меня забыли спросить, желаю ли я этого. У змей!» А между тем борьба за магический приз в ее лице разгоралась все больше. Казалось, вот он, их шанс удрать. Но эти монстры перегородили всю дорогу. Их даже обходить было опасно. Вылетающие из этого клубка длиннющие хвосты били во все стороны с такой силой, что от ударов трескалась земля, и во все стороны летели булыжники. И если бы Декар не накинул на них щит, их бы просто засыпало. Да и Миха застыл от страха, как загипнотизированный, глядя глазами, полными ужаса. Кто знает, может, в этом облике у них инстинкты срабатывают быстрее разума, и его посчитают добычей, проглотят и даже мехом не подавятся. В накаленном воздухе прозвучал то ли свист, то ли шипение, оглушая присутствующих. Клубок змей резко распался. Кейра из-за пыли не успела уловить момент, когда змеи снова стали людьми. Удивительно быстро пыль начала оседать, может быть, благодаря магии. К стоящим подошел новый тризар. В глаза бросался золотой браслет, плотно сидевший на его предплечье. Его сопровождала свита из воинов, которые резко отличались от присутствующих. Эти словно были другой породы. Помимо внешних признаков, у них и взгляд был надменным. Они смотрели на отряд с легким пренебрежением. Их главный змей возвышался над всеми. Чуточку выцветшая матовая чешуя говорила о его немолодом возрасте, хотя по силе он мог сломать хвост любому присутствующему тут змею, сделала вывод Кейра. Тризар обвел тяжелым взглядом отряд воинов, у которых под гнетом этого взгляда подогнулись коленки. «Что вы тут устроили? Решили посягнуть на то, что вам не принадлежит?» прошипел сквозь клыки пришедший. «По воле нашего наимудрейшего и всесильного царствующего Шадара я забираю ее в гнездо повелителя». Кейра уже хотела возмутиться такому отношению к себе любимой, как Миха с перепугу решил заступиться за свою хозяйку. Он прыгнул навстречу двинувшемуся в их сторону главному тризару. Кейра успела только вскрикнуть, как в воздухе тризар перекинулся в змея, обвив скулящего Твиго, сжимая в кольцах своего тела с целью задушить и переломать. Гадюша забеспокоился внутри нее, шепча одно и то же. «Вот дурак, меховой переросток, с какого перепугу его понесло? Отпусти его, и я добровольно пойду с тобой, тризар!» В панике закричала она, кинувшись к ним. Кольца змея разжались, выпуская Миху. Тот упал на четыре лапы, дрожа от пережитого. Сам змей опять перекинулся в человека. Кейра кинулась к Твиго, обняла своего дрожащего любимца и зашептала на ухо. Нужно было отослать его, хотя бы ему спасти жизнь. «Ты помчишься на границу через их земли и будешь ждать меня там». Твига жалобно заскулил. Несмотря на свой страх, он готов был следовать за ней. «Так надо, ты нужен мне там полный сил. Я могу рассчитывать на тебя?» Посмотрела она ему в глаза. В ответ ее лизнули. «Пусть мой Твиго уходит, он вряд ли мне понадобится, пока я буду гостить у вас». На что главнюк ухмыльнулся самонадеянности самки, но не возражал. Только отметил про себя, что она лишила их возможности себя шантажировать. «Беги!» — чмокнула она в нос Миху, подталкивая его. Помимо воли, лапы сами понесли его прочь от этих гигантских змей. Страх гнал его вперед. «Тебе незачем волноваться. Тебя никто не обидит. Повелитель устроит тебе достойный прием. Он приказал доставить тебя в целости и сохранности». Затем посмотрел ей в глаза немигающим взглядом, ожидая, что она опустит их, как и все их самки, выражая почтение и уважение. Но не дождался этого и произнес: «Самка, можешь называть меня Шакар», — важно произнес он, приподнимая одну бровь и глядя на нее свысока. При этом он сжал в руке артефакт, активизируя его, чтобы никто не мог найти ее магический след. «Ага, как же, незачем волноваться. Подумаешь, в гарем запрут, еще и накачают смертельным ядом. Ну уж нет, лучше она умрет, сопротивляясь, чем ляжет под змея подземного». Его тон задел ее, и гнев, заставляя забыть о страхе, хлестнул этого самонадеянного шакала, то есть Шакара, под предостерегающий возглас гадюши, который переживал за сохранность своей хозяйки. «Самец, можешь называть меня леди Кейра?» В тон ему ответила она, тщательно копируя его интонацию и поведение. «Значит, Вера», — процедил он сквозь клыки, сузив и без того узкие зрачки. С трудом усмиряя свой гнев на дерзкую самку, которая не помешала бы ощутимое воспитание, чтобы знала, как вести себя в присутствии самца-воина. Но царствующий змей ясно сказал, чтобы она была в целости и сохранности. Кипя гневом, он перекинулся в змея, его хвост метнулся в ее сторону, перехватив так быстро, что крик испуга застрял в ее горле, и усадил на свой хребет. Следом за ним перекинулась и его свита, и они быстро поползли в царское гнездо, оставляя пограничный отряд с ошарашенными лицами. Гадюша с трудом успел закрепить ругающуюся сквозь зубы Кейру магическими жгутами, иначе она слетела бы вниз и сломала себе шею. У Кейры было ощущение, что она мчится на крыше электрички, та же скорость и трясучка. Еще было впечатление, что ее извозчик прилагал все усилия, чтобы доставить ей дискомфорт. Он полз напролом через все встречные булыжники и бревна. Вот гад ползучий, нет, чтобы огибать их, как это делают другие. Ползли они недолго, или ей так показалось в борьбе со своими страхами, но вскоре оказались возле большого входа в пещеру.